239. В мире все неповторимо. Так можно усвоить, насколько много необычного. Без такого понимания люди не найдут своего земного положения. Нельзя мыслить об эволюции, если неизвестны отправные причины и достижимая цель. Не имеет смысла земное существование без понимания причины и следствий. Но если люди хотя бы отчасти осознали необычность окружающего, они могли бы легче напрячь мысли к высшему миру. Нельзя уговорить людей без переходной ступени обратиться к столь отличной сфере, как мир высший. Но если глаз будет постепенно различать окружающее многообразие, он легче приучится к распознаванию тонких проявлений. Поистине, все должно быть воспитываемо.